Глава 36. Наверх мы возвращаемся в полном составе и в молчании. Больше ничего не вылезает из стен, а господин Дизель то и дело останавливается, чтобы прочитать полустершиеся надписи. Как выяснилось, тот серебристый свет – это изначальная материя. Предки длонцев сделали своеобразную защиту, которая заключила материю в огромные кубы, но со временем в защитном футляре появилась трещина. Если бы мы с Элен туда не свалились... Нет, не так. Если бы дедушка Найджела не захотел туда спуститься, то Длону угрожала бы настоящая опасность. К слову, она так и не исчезла. Подручных средств, чтобы починить куб изнутри, естественно, не было. Вот и оставили этот разлом до того времени, пока в него не вернутся драконы. Ведь взорвись изначальная материя, и Длон вновь погрузился бы в то проклятие, которое здесь царило издавна. Мы с Элен увидели лишь слабые отголоски той самой проблемы. Подруга и вовсе сказала, что увидела в ожившем трупе своего учителя по магии, который ставил ей двойки. Она его всегда боялась, особенно когда тот оставался с ней наедине. Мы выбираемся из куба. Два солнца еще не успели скрыться за горизонтом и лишь слегка ласкали кожу остатками тепла. Я вдыхаю чистый воздух. Даже не замечала ранее головную боль, которая прошла, стоило нам оказаться вне куба. Всю дорогу мы шли с Элен рядом друг с другом. Найджел же шел вместе с Эжелем и дедушкой. Старика подкосило, когда все закончилось. Его дракон вновь уснул, а он сам вновь стал маразматиком. Вне куба не осталось никаких туристов, все было огорожено. Даже повод придумали, правитель Аркхаира лично приехал в кубы. Поэтому сегодня в них никого не пускают. Хотя, что тут говорить, кубы и вовсе закроют вскоре. Естественно, наш омнибус уже ушел. Администратор сказал, что вызовет новый транспорт, а пока предложил нам воду, бутерброды и пледы. Видимо, ожидание затянется надолго. Найджел вел себя отстраненно. Совсем не так, как в кубе, когда кинулся ко мне и обнял. Оно и понятно. Не хотел привлекать лишнего внимания к нам. Сказал лишь, что вскоре все закончится, и мы сможем вернуться в солнечную лагуну. И сейчас Найджел остался там, что-то объясняя и отвечая на вопросы. Ох, надеюсь, нам удастся без приключений вернуться в солнечную лагуну. Кстати, серебряный обруч у меня тоже не забрали. Я спрятала его под одежду. Может, о нем забудут? Ага, у драконов великолепная память на те вещи, которые их меньше всего касаются. «Вериса, и что теперь будет? Ты уедешь из Экстора?» — спрашивает Элен. Мы лежим на диванчике в администраторской под пледом, прижимаясь друг к другу. «Не знаю, я не хочу», — шепчу ей. «Ой, я понимаю. Ты, наверное, сбежала из-за того, что тебя хотели сделать инкубатором на ножках», — выдыхает подруга. Сердце сжимается. «Нет, причина была другая». «Изменял? Бил? Грабил?» — продолжает Элен. «Элен, успокойся, пожалуйста. Нет ничего из того, что ты перечислила», — отвечаю ей. «Хорошо, считай, что это из-за моей семьи. Мне надели блокатор, и ни один дракон меня не может чувствовать». Умалчиваю про Найджела. На Эксторе я узнала, какой должна быть жизнь. Превозмогать, зарабатывать, а не быть просто красивой игрушкой в чужой витрине. «Ну да, у вас там строго. И что, совсем никто не работает из женщин?» «Нет, ну работают, но не так, чтоб напряжно», — пожимаю плечами. «Ясно». Я не хочу возвращаться в Драконью Империю, но чувствую, что иного выбора нет. «Угу, мне до сих пор рука болит от той метки». «Но слушай, Найджел этот вроде хороший», — говорит подруга. «Ну, хорошо, адекватнее, чем некоторые мужики. Просто среди тех же орков или эльфов тоже есть разные личности». «И не говори». «Ладно, Вериса, тебе все равно есть на кого рассчитывать в случае чего». Элен сжимает мою руку. «Знаю», — отвечаю ей, — «я знаю». «Все, прибыл омнибус», Наконец-то нас позвал один из администраторов кубов. Мы с Элен поднялись и вышли из здания. Я стою в дверях омнибуса. В руках запыленная сумка. Найджел развалился на двухместном сидении. После выхода из куба отстал от меня. И в этот раз я согласна со своей драконицей. Довела мужика. У меня есть выбор. Пройти дальше и сесть с Элен, а она одна в конце омнибуса. Или сесть с Найджелом. Ну или, если они оба меня не пустят, то я сяду к дедушке. Меня пугает, что Найджел так отчужденно повел себя после событий, произошедших в кубе. А сейчас я должна сама сделать выбор. Он же не желает мне вреда. Наоборот, это я его обманула. Этот омнибус люксовый. Здесь все сделано ради удобства во время долгой дороги. Например, каждое сиденье отделено от других. Можно поставить перегородку, можно расположить кресло, как одноместные кровати. Найджел развалился на двухместном сиденье и глядит в окно. Его дед через несколько сидений, а вот в самом конце салона – Элен. Я могу пройти мимо и сесть к подруге. Но чего я хочу? Я не только про свою драконицу, а про себя. Сжимаю руки в кулаки и иду. Останавливаюсь около Найджела. «Можно?» — киваю на место. Сердце нервно сжимается. На меня смотрят тяжелым взглядом. Один глаз привычно дергается. Найджел отводит взгляд, продолжает смотреть в окно. «Обиделся, что ли?» «Было бы на что!» «Ах, да!» Я сажусь рядом. Так тепло рядом с ним. Драконы вновь тянутся друг к другу. А я сама обнимаю Найджела. Кладу голову на его плечо. «Найджел», — шепчу я. Я соврала тогда в ресторане. Я просто испугалась. Все так быстро происходит. Трусь носом о ткань его футболки. Торс Найджела такой крепкий и твердый под моей рукой. «Между нами», — добавляю, — «если, конечно, оно все уместно сейчас». Он молчит, а мне кажется, что я все придумала. «Ну какое может быть уместно с уполномоченным императора? Рядом с ним кто только не крутится, и самые лучшие красавицы, и любовницы, и богатые драконицы. Если в теории я вернусь, то буду плестись где-то в хвосте среди знатных драконец». Его рука накрывает мою. Мне сначала показалось, что он собирается отнять от себя мою ладонь, но нет. Он ее сжимает, поглаживает большим пальцем кожу. Ох, это впервые, когда наши человеческие сущности потянулись друг к другу. Я нащупываю карман свободной рукой. Достаю оттуда небольшой кулон с янтарным камушком. Я купила его в сувенирной лавке возле Аркаирского музея. Этот кулон мне очень понравился, хоть и лежал обособленно среди остальных разноцветных камней. «Это тебе!» Показываю украшение Найджелу. «Подарок!» В глазах собираются слезы. Найджел слегка поднимается, и мне приходится убрать голову с его плеча. Обнимает меня освободившейся рукой, а я чуть ли не ложусь на него. Удобно-то как? «Спасибо, Вериса», — отвечает он с серьезным видом и забирает кулон. Прижимает к себе покрепче. А может, ему безразличен мой статус?